Суп из тыквы с крутонами. На две порции 1 литр воды, полкилограмма тыквы, 1 картофелина, 2 столовые ложки манной крупы, перец, соль, мускатный орех, полстакана сухариков-крутонов. Картофель и тыкву почистить и нарезать кубиками. Положить в чашу для варки риса. Добавить соль, перец, мускатный орех, налить воду. Готовить под крышкой на пару 30 минут. Подать со сметаной и крутонами.